Глава 3. На линкоре стерегущих мне бывать не доводилось. Не того полета я птица. Нет, наверное, если б я захотел, дослужился бы. Но мне и в голову такое не приходило. Линкоры по большей части работают на дальних рубежах. Но порой их вызывают и к мирам, обладающим высоким уровнем развития. Родной мир Рили, если не ошибаюсь, привел к слаживанию линкор. Прилетевшие первыми фрегаты были уничтожены. Что я мог сказать о линкоре после того, как десантная капсула вошла в один из многочисленных шлюзов? Он был огромен. Не корабль, а плывущая в пустоте гора, размерами и массой с планетоид. Внутри линкора ходили скоростные лифты и миниатюрные поезда. Там были огромные залы с полноценной иллюзией поверхности планеты. Там даже имелась своя биосфера. Когда мы с Алексом вышли из вагончика на одной из станций, далеко не самой большой, я заметил ярко-оранжевых ящериц, бегающих по стенам и потолку. «Гекконы?» – спросил я. «Брать таваны неземные», – уточнил Алекс. «Синтеты?» «Нет, из какого-то мира, только прошедшее биосферное слаживание. Охотятся на вредителей, выискивают утечки. Удобнее и дешевле, чем микроботы, к тому же не требуют энергии». Алекс помолчал и добавил. «А еще вечерами они поют». Алекс снял свою броню еще в капсуле, пока мы летели к кораблю. Остался в обычной полевой форме, лишь нашивка лидера подчеркивала статус. Мы шли коридорами линкора, просторными, будто городские проспекты, и попадающиеся навстречу военные салютовали моему другу. «Ты удрал, чтобы сделать карьеру у стерегущих?» – не выдержал я. «Не», – Алекс замотал головой. «Ты будешь смеяться, но вначале я хотел добраться до Солнечной системы». «Зачем?» «Посмотреть на место, где была Земля. Может, даже высадиться на Луну». Ходили слухи, что туда эвакуировали группу людей перед слаживанием. Спрятали в пещеры где-то недалеко от русско-китайской базы. Они выстроили подземный город, развиваются, открывают новые технологии. Я фыркнул. Как быстро земляне придумывают себе мифы о прошлом. «И я бы добрался», — упрямо сказал Алекс. «Но не повезло. У корабля взорвался реактор». «Знаю», — кивнул я. «Была авария, двигательный отсек разнесло, останки корабля фанили так, что после обследования их направили в звезду». «В целом, верно, но не просто разнесло. Произошел маломощный термоядерный взрыв». «В ходовом реакторе?» – спросил я с скепсисом. «Это как?» – Алекс пожал плечами. «Диверсия, полагаю. Кому-то было очень интересно, что произойдет с обращенным, если его испарит термоядерным взрывом. На публику, конечно, выдали версию попроще». «Ни хрена себе», – выдохнул я. «Гонишь? Ой, извини, я так на эмоциях. И ты, значит, очнулся в открытом космосе. Половина корабля превратилась в пар, понимаешь? Болтаясь в пустоте, весь такой красивый. Живот распирает, изо рта фонтаном воздух в перемешку с кровью и льдом. За спиной сияние угасают. Впереди три уцелевших отсека вращаются». Алекс замолчал. «И ты медленно дрейфовал в сторону отсеков. В какой-то миг повезло. Уцепился за обломок, летевший в их сторону. Пальцы прижарил к металлу». «Сколько раз воскресал?» – спросил я с любопытством и легкой завистью. У меня даже холодок по спине пробежал, когда представил себе бездонную тьму космоса, сверкающие огоньки звезд и отчаянные попытки преодолеть пустоту за те считанные десятки секунд, что можно выжить в вакууме. «Не считал. Как забрался в отсек, стало проще. Дополз до шлюзовой двери, вскрыл, заполз, загерметизировался. Фанило там страшно. Первые дни умирал каждый час. Потом выбрался в более чистый фрагмент. Там и ждал. Через неделю меня подобрал корвет стерегущих. Поизучали, поговорили, пожалели». Алекс усмехнулся. «И предложили послужить? Или повелели?» «Нет, чёрт, никакого принуждения. Третий постулат, иммунитет. Участники слаживания не должны быть принуждаемы к чему-либо силой или угрозами. Ну ты знаешь, я поболтал с ними и решил, что они хорошие ребята. Осарды так вообще замечательные. Тащат на себе самую тяжелую часть работы в слаживании. Мы пришли, Ник». Я ожидал, что Алекс приведет меня в свою каюту или в какую-то комнату для совещаний. Но он выбрал для разговора ту часть линкора, которая напоминала скорее ресторан на круизном лайнере. Сферический зал с огромным экраном, на который транслировался подводный мир. расставленные повсюду столики и кресла. Хочешь, садись у чаши экрана, словно у водоема. Хочешь, пройди на противоположную сторону, и экран нависнет над тобой вогнутой линзой. Притяжение тут, разумеется, было вычурным, направленным от центра сферы. С гравитацией у стерегущих никогда не было проблем. Мы сели за свободный столик под экраном. Над нашими головами нависла таинственная глубина, пронизываемая лучами света. Скользили в воде плавные пугливые рыбы, колыхались разноцветные водоросли. Или, может, не водоросли, а животные. К столику подошел синтет условно-гуманоидного типа, очень похожий на того, что прислуживал в контроле. Я помотал головой, зато Алекс быстрым шепотом сделал заказ. И мы были здесь не одни. За столиками сидели стерегущие. В основном, конечно, осроды в форме. Я заметил лишь парочку хопперов и несколько малознакомых мне видов. Но вот что удивительно, осроды тут сидели семьями. Мужские особи с женскими, зачастую еще и с детьми. Дети на линкоре стерегущих. «Удивляешься?» – усмехнулся Алекс. «Не то слово. Ожидал чего-то более военного?» Я кивнул. «Линкор проводит в походах месяцы и годы, порой десятилетия. Слишком дорогая штука, чтобы менять экипаж или простаивать в доке, пока персонал отдыхает. Так что это и боевой корабль, и город, в котором живут семьи экипажа. Дети, подрастая, изучают профессии отцов и матерей. Они в полном смысле слова наследственные военные». Обдумав концепцию, я кивнул. С точки зрения людей выглядело странновато, но у осродов своя мораль. «И как же ты стал командиром всего этого?» Я развел руками. «Нет, я вовсе не командир». Алекс улыбнулся. «Я лидер. Это другая должность. Не капитан корабля, который управляет полетом. Не начальник штаба, который ведет боевые действия. Не гражданский мэр. Просто лидер». «Я знаю концепцию», — сказал я. «Ты как генеральный секретарь Компартии в СССР». «Да?» – удивился Алекс. «Плохо помню русскую историю, прости». «Неважно. Ты и все, и ничто одновременно. Неважно. Как стал лидером?» 5 успешных слаживаний». Я смотрел ему в глаза. «Черт возьми, мы с ним начинали с ругани и ссоры, потом стали друзьями. Неужели все закончится новой ссорой?» 2 планеты были погружены в войну. Еще 2 полностью разрушили свою экологию. Одной угрожала планетарная катастрофа – столкновение с Луной. Поверь, для них всех слаживание было спасением. «Все равно», – сказал я, – «не ожидал увидеть тебя в форме». «Ты ведь сам служил». «Совсем иначе», – я осекся. «Ну да, все было иначе. Я был винтиком в огромном механизме и не принимал никаких решений, но...» «Ладно, Алекс, не будем спорить. Зачем ты явился по мою душу? Будешь агитировать пойти на службу?» «Мой ответ – нет». «Попробуешь арестовать?» «Вперед, поиграем в эту игру». Вернулся синтет с подносом. Принес 2 высоких бокала с мутным оранжевым напитком. «Не собираюсь я тебя тащить на службу и арестовывать не стану», – буркнул Алекс. «Что за инсинуации?» «Попробуй коктейль, я сам составлял». Я молча отпил. «Вкусно. Почему-то напоминает на вкус молоко». «Тогда говори, что происходит», — сказал я. «Какого дьявола ты творишь? Зачем послал на планету Ани? Да-да, я знаю». «Мне приказали», — пожал плечами Алекс. Я рассмеялся. Это напоминало перекидывание из рук в руки горячей картофелины. Контроль кивает на стерегущих, а стерегущие кивают на... «Думающие?» – спросил я недоверчиво. Алекс кивнул. Вот теперь на его лице появилось привычное раздражение легкой обиды. «Верно. К нам пришел запрос от думающих. Они рекомендовали выйти в пространство планеты и попросить контроль дать запрос на Ани. После чего отправить Ани на планету. Управление биоформой они оставили за собой». Я глотнул из бокала. «Ну, вот разъяснилось. Все-таки думающие». «Рекомендовали?» — уточнил я с иронией. «Никто из большой четверки не вправе приказывать друг другу», — сказал Алекс. Я улыбнулся, и он отвел взгляд. «Но-но», — сказал я. «И ты послушался рекомендации, как поступил бы любой стерегущий». «Меня, конечно, заинтересовал такой странный запрос», — продолжал Алекс, крутя в пальцах бокал. К тому же точкой высадки была Пунди. Тут самая большая колония землян. И вы все. Я оставил Ване команду закладки и обнаружил, что он должен ждать в твоем доме. Тут я напрягся. Мог бы и позвонить, заметил я. Нет, не мог. Я работаю в слаживании, но я не верховный лидер, чтобы спорить с думающими. Я просто ждал. Приказа о твоем убийстве Ани не получал. Да и не смог бы он с тобой справиться. Потом началось все это безумие. Напали на семью Павловых. Кому они сдались, магнаты сосисочные? Ани прикончил девчонку в твоем доме. По заданию думающих? Да. Он отчитался после выполнения. Атаковать тебя ему не приказывали. Ты ведь знаешь, что Тао Джон погиб? Алекс молча похлопал ножны на боку. Мне доставили его плоть. Я узнал, что ты сделал рапиру, и мне понравилась идея. У меня едва челюсть не отвисла. Два слитка металла превратились в оружие для двух обращенных. Интересно, что случилось с третьим? Твою мать, Алекс! Я повысил голос. Тао Джона убили, Макарсенаакса убили. Я дрался с Тянем и Вероникой. Ну, та еще радость. Тюрьма взбунтовалась, Вавилон сгорел подчистую. По всему городу восстали мусы. Черт знает, что происходит, а ты сидишь в этой горе из металла и огня, попиваешь коктейль и наблюдаешь за происходящим. Тонса убили, сказал Алекс. Что? Убили Тонса. Сегодня ночью время восстания. Мусы? Уточнил я. Нет. К нему пришла подружка, они занялись любовью, а потом она ударила его несколько раз ножом. И зарезалась сама. Мы смотрели друг на друга, прекрасно понимая, на что это похоже. «Воняет думающими», — сказал я с отвращением. «Контроль сознания. Их любимый прием». «К счастью, с ограничениями». «На нас не работает», — кивнул Алекс. «Поверь, и я ничего подобного не ждал. С момента отправки Ани отслеживал всех наших. Когда начался мятеж, подтянул линкор поближе. Было поздно. Но вот тебе смог помочь. Ракету перехватил». «Прости». Я тоже уважал Тонса. «Как там остальные?» спросил я, остывая. «Что с ними сделается?» Алекс пожал плечами. «Кто-то сидел дома, кто-то пошел бить мусов. Все поступали сообразно характеру. Не похоже, чтобы они волновали думающих. Только я. Ты и... не пойми с чего семейство Павловых». Вот про Павловых я как раз кое-что понимал. Но стоило ли говорить это Алексу? Откинувшись в кресле, я смотрел на экран над головой. «Никит, я хочу помочь». «Ага», — сказал я. «Мы же друзья». «Хорош друг». Нанялся на службу, а меня заставил переживать. «Никита, я не могу задавать вопросы думающим и чего-либо от них требовать. Мы, стерегущие, самые сильные в Большой Четверке. Наверное. Но у всех нас есть правила и ограничения. Вот только если ты... Если я наймусь к тебе на линкор...» Я рассмеялся. «Понял уже. Зачем притащил сюда и к чему клонишь?» «Я способен защитить члена экипажа», сказал Алекс твердо. «Даже от думающих. Власть лидера многого стоит на корабле. Может быть, выскочишь из этого гребаного цирка на полгодика, год. Поймем, что происходит». Я молчал. «Линкор получил новое предписание», — тише заговорил Алекс. «Мы двигаемся к дальним рубежам. Там, кажется, жарко». «С кем вы сражаетесь?» — поинтересовался я. «Если станешь членом команды, то смогу ответить». «Так и знал». «У тебя есть пара часов на размышления». Я с иронией поглядел на Алекса. «Напомни, кем ты был на Земле?» «Ты же знаешь, Никита, актером. Не звездой, но очень популярным». «Сейчас ты получил замечательную роль, Алекс», — сказал я. «А вот я никогда не умел работать по сценарию». «Поэтому сидишь и смотришь старые фильмы, читаешь старые книжки и трахаешь молодых женщин». «Бот», — я ухмыльнулся. «Этим займусь. Придут думающие, поговорю с ними». «Теперь я знаю, что меня не убить термоядерным взрывом. За это спасибо. А коктейль был вкусный, и ресторан замечательный, и экран тут шикарный». «Не экран, а вид на наше озеро снизу», – мрачно ответил Алекс. Я встал, окинул взглядом ресторан и сидящих повсюду вояк. Спросил. «Меня попробуют остановить?» «Да никто из наших тебя не тронет», – огрызнулся Алекс. «Только если решил, что неуязвим, подумай, что случится, если тебя скинут в звезду. Ты будешь веками падать сквозь фотосферу». «Откуда у нас века?» – спросил я насмешливо. «Кстати, ты побывал в Солнечной системе, раз уж до таких постов выслужился?» «Побывал». Алекс тоже встал. «И что?» «Луна вальсирует вокруг Солнца в одиночку». Он пожал плечами. «Тайного человеческого города на ней нет». Мы постояли, хмуро глядя друг на друга. «Все однажды кончается. Даже жизнь уязвимого обращенного. Даже дружба двух сварливых стариков, внезапно начавших молодеть». «Рад, что ты жив», — сказал я. «Проводишь меня до ангара? Если дашь боевой костюм, я даже готов сам десантироваться. У меня был небольшой опыт». «Да», — мрачно ответил Алекс. Мы в молчании вышли из ресторана, в молчании доехали до ангара, к крыльцу другого. Алекс распорядился, и мне привезли тяжеленную броню. Я даже как-то оживился. Прыгать на планету в броне очень интересно, а тут еще с высокой орбиты. Есть радости, недоступные времени. «Что-то ты от меня скрываешь», – озабоченно сказал Алекс, пока техник Осрод помогал мне забраться в броню. Рапира на боку была длиннее стандартной воинской, и я боялся, что она не поместится в отведенный ей отсек внутри брони. Но ничего, влезла. «Я тебя знаю». «Мы даже сами себя не знаем», – ответил я. «Будешь пролетать мимо, заходи. Обещаю никому не говорить, кем ты работаешь». «Да с чего ты взял, что я этого стесняюсь?» – рявкнул Алекс. «С того, что ты никому из нас не позвонил за эти годы», – ответил я. «Да, еще с того, что ты кое о чем молчал». Алекс осекся. Техник закончил работу и удалился. Я прошелся в броне по ангару, с удовольствием вспоминая старые навыки. Заархивированная за ненадобностью память потихоньку возвращалась. «Возьми на память», – сказал друг Алекс и протянул мне запечатанный конверт. Явно самодельный, никто и нигде не пользовался бумажной почтой. «Любовное письмо?» – съязвил я. «А как же иначе?» Алекс обнял меня, похлопал по броне. «Миг свидания был так краток, старый ты упрямый козел». И прошептал на ухо. «Там трекер на ней, код подчинения. Эта биоформа проживет еще пару дней». Знаете, я был тронут. Мой старый друг действительно боялся думающих, да и кто их не боится. Может, он потому и решился стать стерегущим. Кроме них и контроля, ни один член Большой Четверки не привечает чужаков. И все-таки Алекс устроил свой маленький тихий бунт. Помешав пальнуть по мне ядерным зарядом, притащив на корабль, приглашая в экипаж, а потом дав подготовленное заранее письмо. Я спрятал его за пазуху, опустил забрало и дружелюбно хлопнул лидера по плечу, сломав ему ключицу. «Старый ты дурак», — сказал Алекс с горечью, развернулся и пошел прочь. А я тяжело двинулся к люку стартовой катапульты. Что нам в жизни остается, если не играть по чужим сценариям? Секс и адреналин. Ну, еще книжки и кино, конечно же. Через 5 минут парянт планетой, а на самом деле стремительно падая на нее в тяговом луче линкора, я попытался представить, что сейчас делает Алекс, исходя из всего того, что о нем знал. Да, конечно, мы друзья. Настоящие. Обычно такие заводятся в детстве или в старости. Но в старости, по понятным причинам, ненадолго. Но мы обращенные, мы обречены скользить назад. От старости к зрелости, от зрелости к юности, от юности к детству. И до самого конца. До мокрого пятна, как однажды мрачно сказала Вероника. А мозги у нас при этом взрослые, со всем опытом второй раз проживаемой жизни, поэтому мы хорошо друг друга понимаем. И я готов был поставить все свои прожитые годы против следующих суток, что знаю, где сейчас Алекс. Стоит в какой-нибудь рубке циклопических размеров, возможно, рядом с капитаном корабля, и смотрит на пульт управления тяговым лучом. А я смотрел на бело-голубой шар Граа, из-за которого медленно всплывало местное солнце. Сопла на спине слегка попыхивали, ориентируя меня лицом к планете. «Сколько там энергии в двигателях силовой брони?» «На десантирование и активный часовой бой на поверхности». А «рабочего тела вообще мизер. Активные маневры в вакууме не предполагались. Если чуть-чуть сдвинуть вектор луча, я проскользну мимо Гра и унесусь в сторону звезды. Я, вероятно, не умру, падая к ее центру». 30 лет в огненном аду. Котлован на месте Вавилона покажется мне веселой игрой». «Связь с лидером линкора», — сказал я. На экране шлема замерцал голубовато-зеленый огонек, принятый в слаживании сигнал готовности. «Алекс». «Да, Никит», — ответил он после короткой паузы. «Делай то, что тебе рекомендовали думающие. Я не обижусь». Снова пауза. «Как ты понял, Никита?» «Конверт? Если уж ты дал мне его, то ясно. Пожалуй, я даже открою броню и прочитаю», — сказал я. «Интересно, ведь успею?» «Даже в один прием успеешь», — сказал Алекс. «Никит, чё? Ты ведь не думаешь, что я сейчас растрогаюсь, разрыдаюсь и оставлю траекторию тягового луча на планете?» «Нет, конечно», — удивился я. «Большая четверка не приказывают друг другу. Но проблема в том, что ты всего лишь землянин, пусть и обращенный. Ты актер, играющий роль». «Актеры иногда импровизируют», — заметил Алекс. «Так это звезды», — ответил я. «Дай мне минутку, чтобы спокойно прочитать письмо». «Когда ты разгерметизируешь броню, мы не сможем больше разговаривать». «Все уже сказано, Алекс». Он снова замолчал. Потом я услышал его усталый голос. «У тебя есть минута. Прощай, Никит». «Прощай, Алекс», — ответил я. И активировал аварийное вскрытие брони.